Смысл волоса, воды и воска. Железный ленинградский май. Душа отравлена, и мозга дымится серый каравай. Смеяться, плакать бесполезно. Семь раз храни тебя от бед. На грудь мою, как май железный день горя, обручем надет. Проходят страшные приметы. Не жить, ни вместе, ни врозь. Судьба моя в начале лета торчит, как в стенке ржавый гвоздь. Язык горчит, как ложка перца. Час тянется длиннее, чем век. А то, что называют сердцем, все гонит, гонит черный бег. Пустое лето, не с кем говорить. Друзья, как птицы, потянулись к югу. Негде сердце водкой залить. И жизнь идет по замкнутому кругу. От жизни помогает лишь запой. От сердца водка лучшее лекарство. Один стоит веселый, золотой, радостный, как в раннем христианстве. Цветы как одинокие. Настанет ночь, ничего не будет. Скоро заблаженствует земля. От жары, как мухи, вымрут люди. Не будет больше никогда. Я все глуше, глуше. Скорей дожди, скорее холода. Я кроме вас здесь никому не нужен. Глухие сны, столбы фонарные, дом, переулок, память, дом, что истощен, как тень под нарами, и в цинковом, и в золотом, что многолетние, минами, воспоминаниями вспух, и листай его изменины, канавы, чахлый, лопух. И виснет башенными кранами, в серпах, на тросах и в осях. Робчатая глушь окраины, рога сквозь выси пронося. Дом, переулок, многолетие пожаров. Переулок, дом, все 300 лет, и все бессмертие. И в цинковом, и в золотом, все 300 лет. Ободья ржавые, дымит, дымит звезда полынь. Что память, гарь, самодержавие, глухие знаки кабалы. Канава сон кривой, насквозь зеленый. Июнь всех прочих месяцев страшней. Пух тополиный, прах, и воспаленный, и ледяной, у месяца в клешне. Дом, серый лоб, потрескавшийся камень, не набережная, обгоревший шлях, где тополя имеют стариками столетними на мертвых костылях. Забор. Канава целует куклы, тоска воронья, пересохший ров, и в небе фиолетовые угли, останки обитаемых миров. Власть времени из всех, что есть раскопок, где в смерть, как в полночь, душу окунав, бродил меж ящиков досок и пробок, вызревший дом и память аргонавт. В пустыне ссора, никого не встретив, как перст один, вдыхая страх и зной. И, следовательно, есть на свете посредник между Богом и землей. Следовательно, под вороньим краем закрыты в бессонницу щиты. Еще жива в империи окраин власть посоха, нищеты. Канал ослан кривой, тоска, эпоха, брюхатых воздухов, канала, птичьих гамм. Мукой как пьяный, исчезает века, пара.